Глава 17. Лана. «Миша, что случилось?» И только после выданного более детально рассматриваю на лице брата значительные синяки и разбитую губу. «Ты подрался? Тебя избили? Кто-то напал?» В голове крутится множество вопросов с самым дерьмовым вариантом развития событий. Миша способен преподнести мне любой сюрприз, в чем я убеждаюсь уже 7 лет. И когда мне кажется, что удивляться уже нечему, он все же находит возможность меня ошарашить. «Тут такое дело, систер», — потирает переносицу, опускаясь на стул. «Я в аварию попал». «В смысле? Какая авария? У тебя машины нет». «Стоп, ты опять взял у кого-то машину покататься?» «Это мы уже проходили, знаю. Брат додуматься может». «Не совсем», — мямлит, «а я теряю терпение». Мне необходимо знать масштабы катастрофы, которую мне в очередной раз подкинул братишка. «У нас новая партия автомобилей в салон пришла. Сегодня тест-драйв был по плану. Ребята заранее договорились, кто будет участвовать. Ну, Ромка не смог и меня попросил. А я же не ездок, ты же знаешь. Ну вот, а там тачка спортивная, быстрая, легкая. «И?» Оседаю на стул. Даже боюсь представить окончание данной истории, потому как Миша работает в достаточно дорогом салоне машин премиум-класса. «Я с управлением не справился, врезался в столб. Машина не подлежит восстановлению». Миша заканчивает предложение почти шепотом, заставляя меня нервно сглатывать в ожидании вердикта, который, вероятно, выльется в баснословную сумму. «Что за машина?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Porsche 911 Turbo». «Новый, совсем новый. Только партия пришла в салон». Трясущимися пальцами вбиваю марку авто в поисковик, просматривая фото. А потом и цену потрясающего автомобиля. 20 миллионов? Так?» «Да, и хотя я не стремился сесть за руль, платить мне, хозяин дал 2 недели». «Две недели?» Закрываю глаза, чувствуя, как по щекам стекают слезинки, капая на мои ладони. «Боже, неподъемная сумма!» Никогда в жизни не видела столько денег. И даже не знаю, как такая экипа выглядит. Внутренности трясутся от каждого слова, произнесенного Мишей. А паника сменяется злостью на брата, который опять влип по полной и намеренно тащит меня за собой. «И?» — отмираю. «Где ты собираешься взять такую сумму, чтобы заплатить хозяину?» Тупой вопрос с моей стороны. Но я все же имею крохотную надежду, что в этот раз Миша сможет принять удар на себя. «Я? У меня нет таких денег. Я сказала им, что ты отдашь», — произносит с улыбкой на лице. А меня словно молотом по голове огрели. «В смысле?» «Систер», — подлетает, опускаясь передо мной на корточки. «Ты же все можешь. Всегда мне помогала, находила варианты, как решить проблему. И теперь сможешь, да? У меня ведь нет такой суммы. А ты можешь найти, я знаю». «Почему я должна расплачиваться за твои ошибки? Сколько можно?» Начинаю кричать на Мишу. Меня срывает и несет без тормозов в неизвестном направлении. «Ты все время косячишь, идиот!» Бью его кулаком в плечо. «Подставляешь меня снова и снова, постоянно, одно и то же. Жизнь тебя ничему не учит. Ты словно не слышишь, что я тебе говорю. Тебе настолько плевать на меня, что ты с легкостью подставил под такую огромную сумму? Да ты хоть какие-то чувства испытываешь ко мне? Хоть что-то похожее на братскую любовь, а? Или тебе плевать, что будет со мной? Тебе важно благополучие собственной задницы? Ты делаешь, а когда припекает, сразу бежишь к сестре и пускаешь слюни, умоляя помочь. А может, просто не совершать дебильных ошибок для начала, а?» Надвигаюсь на Мишу, пока он не падает на стул, упираясь в него ногами. «У тебя есть хоть немного мозгов, хоть чуточку, чтобы иногда думать ими? Тебе голова зачем дана? Для того, чтобы пиццу жрать. Думать иногда нужно». Меня трясет словно в лихорадке, и становится холодно и мерзко находиться рядом с братом. Я сейчас его придушить готова за очередную проблему, прилетевшую в мою размеренную жизнь, когда я совсем этого не ждала. «Систер, я не специально. Попросил Ромка, и я это, сел за руль. Я ж не знал. Говорил им, что водитель из меня так себе, а они...» «Без разницы. У меня такой суммы нет и никогда не будет». «Ты же говорила, у тебя накопление есть». «Там нет даже 500 тысяч, меньше». Вот на что он надеялся. Предположил, что я миллионы прячу под подушкой от него. И что ты будешь делать? Поднимается, максимально приближаясь. Я? Ну да. Пожимает плечами. Я уже сказал, что ты отдашь. Да пошел ты. Цежу сквозь зубы. Думать нужно было, когда обещал то, чего я выполнить не могу. Систер, ну надо помочь и деньги отдать надо. Почти задыхаюсь от негодования и шока. Миша с такой легкостью перекладывает все на меня, что возникают сомнения, а родственник ли он мне? Или мы чужие люди, которые существуют под одной крышей? А ты сам хоть что-то собираешься делать? Я не знаю пока. Отлично. Тебе срок дали 2 недели, а он не знает. Просто замечательно. Для начала поговори с Артуром. С кем? Артур, помощник хозяина. Я с ним приехал. Он внизу тебя ждет на разговор. Я сказал, что ты сейчас выйдешь. Что ты сказал? Ты нормальный вообще? А вдруг он меня избивать будет? Или силы деньги требовать? Ты не подумал? Внутри кипит злость на безмозглого брата, который прямо сейчас смотрит пустыми и бездумными глазами, медленно моргая. Словно проблемы у меня, а не у него. И мне необходимо рассчитаться с долгом. Да он нормальный, не обидит, просто поговорит. Он обещал. Ты мне тоже много чего обещал. Шеплю. Как из армии пришел, клялся и божился, что теперь легче станет, проще. Найдешь работу, устроишься и будешь мне помогать. Но я не прошу помочь мне. Себе помоги для начала. Тебе 30-й десяток, а поведение словно у тупой малолетки. В высоту вырос, а в голове перекати поле гоняет ветром по выжженной пустыне. Чё? Забудь. Равнодушно машу рукой. От моих слов ничего не меняется. Улетаю в прихожую и, прихватив пальто, выскакиваю на лестничную клетку, чтобы спуститься к подъезду, где меня ожидает какой-то Артур. Меня трясет от злости, страха и разочарования в собственном брате, который откровенно не понимает, на что обрекает нас обоих своими бездумными действиями. Останавливаюсь на первом этаже, прислонившись спиной к холодной стене, и даю себе несколько минут, чтобы прийти в норму. Хотя норма — это сильно сказано, потому как выдержка подводит, и я в любую минуту способна скатиться в элементарную истерику и выйти на весь подъезд. Все проблемы, которые подкидывал брат ранее, кажутся детской шалостью по сравнению с тем, что произошло сегодня. Я держалась перед ним, срываясь в злость и негодование. Но сейчас до меня доходит, что произошло. А сумма со множеством нулей ввергает в шок. Он никогда не сможет отдать такие деньги. Да и я не помощник в этом деле. Марк Захарович всегда мне хорошо платил. А Лис в системе оплаты сотрудников пока ничего не изменил, позволив всем нам работать на прежних условиях. Но и этого недостаточно, чтобы скопить нужную сумму в ближайшие несколько лет, не говоря уже о 2 неделях. Постепенно прихожу в равновесие, прокручивая в голове все сказанное Мишей. Его заставили сесть за руль, можно сказать, принудили, с его слов. А если сыграть на этом, убедив этого самого Артура, что в аварии виноват не Миша? Понимаю, что все же придется выйти из своего укрытия и показаться помощнику хозяина. Проблема никуда не денется, если сейчас я позорно сбегу или, того хуже, стану прятаться. Миша беспомощен, и в любом случае разбираться со всем этим именно мне. И никак иначе. Поэтому, сделав несколько глубоких вдохов, выхожу под противный дождик и сразу же натыкаюсь на черный внедорожник, припаркованный около подъезда. Мужчина мгновенно реагирует, поворачивая голову и, не отрываясь, смотрит, изучая меня. Стекло опускается, и мы еще некоторое время ведем немой диалог. «Вы сестра Миши?» Он начинает первым. «Да». «Садитесь, поговорим». Приглашает кивком на пассажирское сиденье, а я, не решаясь сесть в незнакомый автомобиль, словно прилипаю к месту. Вероятно, замечает мой подозрительный взгляд и, улыбаясь, говорит. «Садитесь и не бойтесь. Не в моих правилах обижать женщин. Во всех смыслах». Помявшись еще пару минут, понимаю, что под дождем долго не простою, да и Артур не вызывает настолько дикого страха, как я предполагала заранее. Разговор все равно состоится, неважно, по чьим правилам. Открываю дверь, чтобы залезть в машину. Тут же поднимает стекло и добавляет температуру, заботясь о том, чтобы я не замерзла. Артур. Представляется. Руслана. Имя у вас интересное. Прокашливается. Обычное. Пожимаю плечами. Для меня. Миша рассказал, что произошло сегодня? Да, в общих чертах. Но я хотела бы знать, как получилось так... Предугадывая все дальнейшие вопросы, я сделаю проще. Покажу вам видео. Достает планшет и, положив мне на колени, включает запись, на которой хорошо видно, что никто ни о чем брата не просил. Он солгал. Снова солгал. Смотрел мне в глаза и нагло врал, рассказывая о том, что не виноват, и ситуация произошла не по его вине. А на самом деле Миша и есть тот самый инициатор аварии. Сейчас радуюсь, что Артур вовремя перебил меня, не дал выглядеть полной идиоткой, которой брат не в состоянии сказать правду. Как он стал таким? Лживым эгоистом, для которого существует лишь одна цель — собственное благополучие, неважно за чей счет. Он готов обманывать, выворачиваться, лебезить и даже плакать, если для Миши это выгодно. «Вы все видели?» Артур забирает планшет, а я смыкаю пальцы в замок, чтобы он не заметил, как трясутся мои руки. «Сможете прислать мне на телефон видео? Я хочу поймать Мишу на лжи, когда поднимусь в квартиру и снова спрошу, кто виноват. Мне нужно это видео, чтобы заткнуть Мише рот». Диктую номер, и через минуту приходит оповещение о сообщении. «Да, не вопрос. Хозяин дает 2 недели на выплату суммы. Сможете?» «Нет, конечно». «А Миша нас всех убеждал, что сможете». Ухмыляется, но скорее разочарованно. Все мужчины в офисе наверняка уже поняли, что Миша — пустое место. Выпендрёжник, не более. «У меня вполне обычная работа со средним заработком. Мой муж не миллионер. Да и нет мужа. Даже парня нет. От понимания, что мне некому помочь, хочется расплакаться прямо здесь. Но я держусь из последних сил, чтобы потом, закрывшись в своей комнате, нареветься вдоволь. Сегодня мы поняли, что разговаривать с Мишей бессмысленно. Он словно маленький ребенок, который накосячил, но отвечать не желает и делает все, чтобы ответственность перекинуть на кого-то другого. Остаетесь только вы». Смотрит на меня, ожидая ответа. «А я не знаю, что сказать. Нечего говорить. Вариантов ноль. Мыслей тоже. Но решать проблему нужно. Она не рассосется сама собой, не исчезнет, не испарится в воздухе. Миша виноват однозначно. И видео тому доказательство. А ответственная снова я, на правах старшей сестры, которая всегда и отовсюду вытаскивала его вертлявую задницу, притягивающую приключения, словно огромный магнит посреди города. В общем, так. Уверенно начинаю, чтобы Артур понял, что я никуда не сбегу. Все свалилось неожиданно и резко, выбив почву из-под ног. Моих, конечно же. Миша виноват, без вопросов. Доказательства неоспоримые. Киваю на планшет в его руках. И я не удивлена. Вот совсем. Я ожидала многого, но не столь масштабного и дорогостоящего. На данный момент у меня нет ни одного варианта решения проблемы. Говорю честно, потому что скрывать бессмысленно. Со всей этой информацией мне нужно переспать, так сказать. Понимаете, о чем я? Он молча кивает, не перебивая. Я все обдумаю. Позвоню вам завтра и предложу варианты, если они будут. В любом случае позвоню. Дайте номер. Артур протягивает визитку. Молча. Ошарашенно смотрит, сканируя меня взглядом. А я не понимаю, что не так. Он ожидал истерику и слезы. Все уже случилось. Время назад не отмотать. И Мишиного идиотского поступка не исправить. Не можешь ничего изменить? Найди решение, как все исправить. Только так. Руслана, я никуда не убегу. У Миши мозгов хватит. Ухмыляюсь, не ожидая иного расклада. Но мне бежать некуда и незачем. Уверена, скрываться бессмысленно. Вы же найдете. Артур согласно кивает. И то, что этот человек разговаривает сейчас со мной спокойно и на «вы», дает надежду на человеческое отношение. Значит, до завтра. Руслана. Останавливает меня. Мишу никто не увольнял. Завтра, как обычно, он должен быть на работе. До тех пор, пока проблема не решится, он должен быть у нас на глазах. Это понятно? Предельно. Он будет. Не сомневайтесь. Вероятно, Артур видит, как сейчас в моих глазах огненным столбом поднимается пламя, сжигая злостью все вокруг. поэтому даже отодвигается назад, покорно кивая. «Я вам сама позвоню». Задерживаюсь, наблюдая, как большой автомобиль покидает двор, и бегу в квартиру, чтобы без разговоров пройти мимо Миши, закрыться в комнате и, накрывшись одеялом, просто разреветься от бессилия. Тупик. Безвыходная ситуация, не имеющая разрешения. Нет вариантов и способов урегулирования. Я слишком хорошо это понимаю. Миша несколько раз стучит в спальню и окликает меня. Но я молчу. Не готова сейчас выслушивать очередную ложь. Отправляю ему видео. И брат тут же перестает ломиться в комнату, понимая, что я все знаю, и теперь презираю его за лживые объяснения. Он дает мне покой, чтобы, наревевшись вдоволь, я могла немного успокоиться. Внутри полная неразбериха. В голове сотни мыслей и вариантов, которые не принесут мне решения. Нет родственников, которые придут на помощь. Нас двое. Рассчитывать я, увы, могу только на себя. Мысли беспорядочно толкутся, как овцы в загоне. И, наконец, к утру я засыпаю, когда в голову приходит один единственный вариант выхода из сложившейся ситуации. Он лишит нас всего, но поможет откупиться за брата. И завтра я примусь за его реализацию.